Ветер тихо играет ее светлыми волосами. Птицы реют с веселым чиликаньем кругом. Но напрасно девушка всматривается в залитую солнечным блеском даль. На горизонте не видно ни блестящего ствола, ни казацкой шапки. Только белые облачка бродят высоко над ее головой. Но никто, никто не принесет ей известия о ее дорогом казаке. И Мазепе вспомнились невольно слова Галины. Хмары плавают вместе по небу. Птичка летает с птичкою в паре. Каждый цветочек растет подле другого цветка. Только я все одна да одна. И ему стало невыносимо жаль бедную, сиротливую дитинку. Ему захотелось неудержимо, вот теперь, сейчас, не откладывая дальше, повернуть своего коня и поскакать туда, к той потонувшей в зелени белой хатке, где тоскует и плачет, и поджидает его, дорогая голубка. Но рука Мазепы неподвижно лежала на луке седла, не натягивая поводов. Каждый шаг коня отделял его от Галины и приближал к той бурной и тревожной жизни, в которой он должен был через 2-3 дня окунуться с головой. Тревога и сомнения закрадывались в душу Мазепы. Разговор с Серко произвел на него большое впечатление. Упорный отказ Серко, вопреки всем соображениям, согласиться на союз с татарами, поразил Мазепу. «Не призывай, Дорошенко, татар!» — повторял он невольно слова Серко и снова возражал на них с горячностью, словно бы перед ним находился сам запорожский кошевой атаман. «Как же не призывать их? Как выпутаться без них из этого лабиринта, запутавшихся кругом таким гордиевым узлом обстоятельств? Но, правда, нитка-то не из богининых, а из черных шайтановых рук идет. Да что же делать, когда нету другой? Грабеж, разорение. Ну что ж, уби морс, уби вита. Да и что лучше? Сразу ли пролить потоки крови или оставить так Украину в панской неволе? Но как ни старался Мазепа убедить себя в безосновательности упорного отказа Серко соединиться с басурманами, а в глубине души есть доля истины. Ему вспоминались запустевшие села, разрушенные замки, которые он проезжал, возвращаясь в Мазепинцы. Все это были красноречивые следы татарского побратимства. В разговоре с Серко его поразила главным образом не ненависть Серко к татарам, не допускавшая никакого компромисса, а другая черта, которую он никаким образом не мог ни оправдать, ни постичь. Вот Серко. Ну можно ли найти где-нибудь лучшего сына и рыцаря отчизны? Продолжал он свои размышления. А ведь может стать разорителями ее. Конец второй дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя дорожек.